То же самое в сочетании со всем вышеперечисленным. Как бы его прочел марсианин? Лошадь, только что научившаяся говорить, робот, 5-летняя девочка. Как будто вас слушает все человечество, а вы этим текстом должны ему объяснить, как важно людям стремиться делать добро друг другу, а других слов у вас нет. Как будто вы этим текстом объясняетесь в любви, а другой возможности объясниться нет. И так далее, возможности безграничны. Запишите на магнитофон. Послушайте. Сами себе удивитесь. Отметьте самые любопытные. Повторите. Варьируйте, фантазируйте еще и еще. Не сходя со стула, посидите так, как сидит председатель экзаменационной комиссии. Пчела на цветке. Кассир на своем рабочем месте. Обезьяна, изображающая, как сидите вы. Побитая собака, торжествующая собака. Кот, имеющий намерение пойти погулять. Наказанный Буратино. Невеста на свадьбе. Поросенок на кактусе. Гамлет, принц датской, наездница на лошади. Беременная, преступник на скамье подсудимых. Космонавт в скафандре. Импровизируйте. Уловите самочувствие. Еще и еще. Походите. Походите, как ходит младенец, который только что начал ходить. Глубокий старик, старуха, лев, львица. Пьяный. Артист, артистка балета. Горилла, орангутанг, шимпанзе. Все тот же Гамлет, принц датской. Он же больной сильным ротикулитом. Амеба. Солдат прусской армии. Представительница древнейшей профессии. Ромео. В нетерпеливом ожидании свидания. А как идет дождь? Изобразите. Почувствуйте. Почувствуйте, изобразите. Свежесть, свежесть. Еще, еще. Улыбнитесь. Как улыбается леди Макбет, очень вежливый японец, собака своему хозяину, кот на солнышке. Улыбка нирваны, само солнышко, мать младенцу, младенец матери. Нахмурьтесь. Как нахмуривается король Лир, ребенок, у которого отняли игрушку, человек, желающий скрыть улыбку, Наполеон. Рассерженный павиан. Попрыгайте. Попрыгайте, как прыгает кузнечик, кенгуру, козел, воробей, профессор, изображающий обезьяну. Пойте, как поет. Пишите, как пишет. Думайте, как думает. Зачем все это? Чтобы выбрать себя. Чтобы выбрать, нужно побыть. Побыть всевозможным, испытать себя. Перепробовать, перечувствовать всю палитру внутренних состояний, все диапазоны. Все, конечно, нельзя, но хотя бы максимум из возможного. Для этого нужны требования, заказы, задания телу и души. Кроме жизни их может давать только воображение. Оно всегда при вас. Будьте смелы, разнообразьте, обогащайте себя. Создавайте внутренние копилки интонаций, движений, жестов, способов чувствования, способов мышления. Проделывая хотя бы 3 раза в неделю по 20 минут импровизированную ролевую гимнастику, обыкновенную физзарядку тоже можно проводить в разных ролях, подключая воображение, вы будете замечать удивительное освежение духа, облегчение общения, улучшение самочувствия. Пойдет на подъем и ваша работоспособность. Роль, играющая человека. По вечерам, когда отзвонят все звонки, мы встречаемся за чашкой чая у ДС или у меня. Разговоры о том, о сём, обсуждение текущих дел, споры, обмен впечатлениями и воспоминаниями, вот, собственно, и весь психосинтез. Временами ругаемся, об этом я уже говорил. Чтобы не забывать, о чем шла речь в прошлые разы, включаем магнитофон. Вот кусочек одной из записей, монолог ДС, приводимый с его персонального разрешения. По обязанности публикатора я, конечно, кое-что сократил. причесал,